Эпилог. «Господи, да твою ж мать!» — выпалил Арчи, окинув взглядом стены. «Никак не могу привыкнуть!» Куин стоял рядом молча. Он только моргнул пару раз, словно на ярком солнце. «Как думаешь, что это за хрень?» — спросил Арчи, упираясь руками в бока в изножье неприбранной кровати. Куин не захотел или не смог ответить. Прошло 4 недели с тех пор, как за комнату было уплачено в последний раз, и примерно столько же с момента, когда Сета видели в последний раз. Полиции, когда за постояльцем явились стражи порядка, они сказали то же самое. Хозяину следовало проявлять побольше интереса к Сету, просто не хотелось лишний раз любопытствовать. У каждого имеются свои причины, чтобы жить в зеленом человечке. Причины, о которых не говорят. Поселиться здесь можно тогда, когда не остается иного выбора. А Сет был очень хорошим постояльцем, всегда вовремя платил и никого не беспокоил. Поэтому Куин не заволновался, когда тот немного опоздал с оплатой. Но 4 недели — это уже слишком. Кроме того, хозяину не хотелось, чтобы легавые снова совались в паб. Когда месяц назад Арчи показывал комнату полиции, в ней было пусто. Точно так же, как во все остальные разы, когда Куин пытался постучать или заглянуть в замочную скважину. Такое уже случалось раньше. Человек живет здесь, иногда даже не один год, а потом вдруг исчезает, не сказав ни слова. Подвал забит вещами прежних жильцов. В зеленом человечке не вели учетных книг и не задавали вопросов. В этом и заключалась прелесть меблированных комнат. Можешь проводить время за пределами гостиницы как угодно. Пока платишь 70 фунтов в неделю и никому не причиняешь неудобств, никто не станет задавать вопросов. Но теперь Куин вроде бы припоминал, что Сет рассказывал о своих занятиях живописью. Обмолвился разок давным-давно. Вроде бы. Хозяин толком не помнил. Но то, что Сет рисовал здесь, было очевидным фактом. Доказательства остались на стенах и на потолке. «А что делать с этим дерьмом?» Арчи указал на кучу одежды в углу, тюбики из-под красок, засохшие кисти, листы с набросками, раскиданные по пыльным простыням на полу, белое блюдце с горой изломанных сигаретных окурков и рюкзак у холодильника. «Куин!» «Что?» «Я говорю, что с этим делать?» Куин оторвал взгляд от красных пятен на камине. Все равно, что наблюдать вскрытие трупа. «Оттащи в подвал, на случай, если он явится за вещами». Арчи кивнул, затем взглянул на стену напротив двери. «Бедняк совсем рехнулся. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим его». Куин посмотрел на профиль Арчи, желая, чтобы тот развил свою мысль или же просто обменялся с ним понимающим взглядом. Но в следующий миг хозяин уже не знал, чего хочет на самом деле. Не понимал, что видит на этих стенах, что творится у него в голове, когда он глядит на них. Картины вселяли в него неуверенность и какое-то болезненное чувство, словно его что-то тревожит до тошноты. А потом Куин вовсе перестал понимать, на что вообще смотрит. Арчи помотал головой. «Это что, лицо или морда? Собака какая-то. Похоже, там сплошные зубы». Старик говорит, чтобы как-то заглушить потрясение, какое они оба испытали, когда зажгли свет и отдернули жидкие занавески. Они должны были разозлиться, увидев испорченные стены, или развеселиться и поиздеваться над тем, что натворил Сет. Даже преисполнится восхищение при виде мастерства, с каким художник сумел воплотить свои персонажи, поражающие зрителя с первого же взгляда, от которых захватывает дух. Но Куин не ощущал ничего, кроме тревожной неуверенности, которую не выразить словами, и желания крепко зажмуриться. Он больше не хотел на это смотреть. «Просто не оставь на полу и сегодня же все закрась. Принеси белую эмульсию, оставшуюся от кухни, и покрой стены в 2 слоя». «Возьму тогда валик». «Да мне плевать, что ты возьмешь. Только избавься от этого. Хочу, чтобы к пятнице комната была сдана. Кузен Кенни расстался со своей бабой. Он ищет жилье. Пусть перекантуется здесь». Арчи кивнул, не сводя со стен глаз. Куин вышел. «Господи!» — воскликнул Арчи. Он покачал головой и снял очки. «Комнату надо красить вслепую, тогда он, по крайней мере, не сможет в подробностях рассмотреть тварей, которые карабкаются по стенам и ползут по потолку. Но эти картины, даже замазанные, он вряд ли когда-нибудь забудет. Адам Невилл. Номер 16. Роман читал Олег Булдаков.